А эту комсомолку звали Александра, и была она прислана в Ельню с севера, из Архангельска. Пожалуй, год Сыч к ней не прикасался, а только лечил, кормил и выхаживал. Не так-то просто оказалось поднять ее на ноги. Вроде перестанет кровью харкать, и уже по хозяйству начнет помогать, с Никитой возится и азбукой занимается. Но опять сляжет недели на две и никак не поправляется. Кожа и кости. Дед же лечил девиц одинаково. Сеной трухи в катке напарит. Посадит, чтоб только голова торчала. Сам разденется, залезет. Это чтобы вода не остывала. От него всегда такой жар исходил, что бывало, когда работает, рубахи на плечах и лопатках бурыми становились. Ткань подгорала. Потому он и грел воду собой. И еще обязательно давал нюхать лиственничную смолу или ветки. А телесную сухоту сгонял через пупок. Говорят, давил и мял его до тех пор, пока дурная кровь, скопленная там, не разойдется по организму и не найдет выхода, например, через нос или даже уши. И так каждый день, до часа по четыре. Первую девицу он быстро таким образом вылечил, а с Александрой хватил лихо. Бывало, и больше с ней сидел в катке, воду до кипения разогревал и чуть не сварил ее. Худенькое тельце своим грел, но никак толку добиться не мог. Комсомолка-то с севера была, и весь рот ее насквозь промороженный. Сидит в кипятке, а руки-ноги ледяные. Видела она, как Сыч старается. И уж просить стала, дескать, не мучайся. Оставь, у нас во всем роду легкие и слабые. Уж сколько поживу, да умру. Мол, я и так благодарна, что к себе взял, а не дал сдохнуть в Ельнинской больнице, куда меня положить хотели. И несколько раз ночью сама приходила, чтобы он взял ее и сделал женщиной, поскольку очень уж обидно было умирать девственнице. Но Сыч все равно не трогал и лишь приголубливал, позволял поспать ей на горячей своей груди и говорил, мол, поднимайся на ноги скорее, так и возьму тебя. Больная ты и родить не сможешь. И не отступился, держал в катке и сам сидел, пока не выздоровела окончательно, хотя весу все равно не набрала. У нас порода такая, объясняла, потому что моя бабушка была француженкой, а я вся в нее. Еще через год Александра родила мальчика, которого назвали тоже Александром, и стала у Сыча мельничная семья, сам четвертый. Если первая, выхоженная им и впоследствии сбежавшая Ефросинья, не очень-то ему нравилась, а слышно было, сама за Сычом увязалась, дабы от фабрики спастись, то архангельская комсомолка так ему по душе пришлась, что он втайне ею любовался, и скоро настолько прирос, что как мальчишка стал на руках носить и нежные слова на ухо шептать, которых раньше не знал, и своей венчанной жене никогда не говорил. Поначалу Александра от этого с ума сходила, радовалась, целовала его, седого и бородатого, смеялась и называла Сычиком. И ребенок для нее был желанный, все 2 года грудью кормила, и молока было вдосталь, так что и Никитке доставалось, который к тому времени был на 5-м году, однако же не стыдился, сосал и мамой называл. Новая жена хоть и не поправилась, но слегка округлилась и стала такой красавицей, что иногда душу червь сосет и нехорошо делается. Ну, как и она, сбежит. Но при этом Сыч ходил счастливым и никогда не выказывал чувств, да и на людях не появлялся. Бывало, шагает где-нибудь по проселку, а навстречу кто-то едет или идет. Так он сворачивал в сторону и прятался в траве или в лесу, пока не пройдут. И Александре не позволял даже к околице дятлихи ходить. Мол, люди, завистливые чужому счастью, сглазят. И сглазили. Как только Александра отняла от груди сына, почему-то затосковала, веселиться и целовать перестала. В постели отвернется к стене и делает вид, что заснула. Сама же тихонько плачет и слез своих не показывает. А утром встанет, повяжется платочком так, чтобы красных глаз было не видно, и ходит с опущенной головой. Однажды Сычи спроси, «Что, девонька? Тяжко тебе в моем гнезде стало!» Она не хитрила никогда, простодушной была и открытой, и говорит, «Дескать, я дворянского рода по происхождению, когда-то мои предки при царских дворах служили и в чести были великой. Нельзя мне ронять достоинство и жить с мужиком-отшельником, да еще старым в придачу». В общем, одыбалась и ту же песенку запела, что первая девица. Но Александру Сыч держать не стал, поскольку любил и терпеть не мог, чтоб она по ночам глаза свои в подушку выплакивала. «Ступай», — сказал он, — «в свою Архангельскую губернию или еще куда, к дворянам. Отпускаю. Но сына не отдам. Со мной останется. Она же заплакала навзрыд. Схватила Александра. Прижала к груди. Как же я без сыночка? На что тебе, мужиков, отродье? Корить станут. Наблюдованного с суконной фабрики привезла. Презирать начнут, что достоинство в комсомоле не сберегла. Подумай, дело говорю. Без ребенка тебе и замуж легче выйти. Сутки она молчала и только тискала да целовала Сашеньку. Не ела, не пила и не спала вовсе. А Сыч за день наработался и не стерпел. Задремал далеко за полночь, сидя на разбитом жернове, положенном вместо ступени крыльца. Очнулся от того, что самокрутка самосада истлела и прижгла губы. Глядь, а уже светает. А перед ним Александра стоит, в дорогу собранная. Узелок на согнутой руке и алый комсомольский платочек до бровей. На минуту прислонилась к груди, нагрелась в дорогу, затем поклонилась молча в пояс и пошла себе в сторону ельни, где чугунка была. Сыч даже не встрепенулся, глазом не моргнул, проводил только взглядом, бросился в избу. А двухлетний Александр сидит на руках у Никиты и глазенками лупает. Ничего еще не понимает. Тут старший сын, что еще недавно грудь сосал, говорит. «Пойди, батя, в ельню, да приведи другую девку. Нам без женских рук никак нельзя». Он и сам знал, что нельзя, но никак сразу сердце скрипеть не мог. И еще долго сидел ночами на жернове, тянул самосад и глядел на тропинку, по которой ушла Александра. Думал, не выдержит разлуки с детем, вернется в сычиное гнездо. Не вернулась. За третьей чахлой девицей и идти не пришлось. Должно быть, прослышали, что место освободилось, и послали самую доходную. Краши в гроб кладут. Сыч вначале прогнать хотел. Дескать, не нужно мне никого. Нет сил больше выхаживать. Старый уже. И дети на руках. Что толку на ноги вас поднимать, если вы потом, как только почуете радость жизни, так и бежите за лучшей долей? Идите в больницу. Пусть там лечат. И прогнал бы. Да девица эта, Аккулина, ходить не могла от того, что уже задыхалась. Оказывается, подруги ее ночью на телеге привезли и оставили недалеко от мельницы. Дескать, Сыч подберет. Вот и пришлось подобрать. Не оставлять же на погибель. Напарит в катке трухи, разденет комсомолку, посадит, сам заберется, даст смолу нюхать. И все Александр вспоминает. Какая она была! Да такая тоска нападет, что вместо жара холод от тела идет. Аккулина зябнет, трясется. «Батюшка Сыч, вода тебе остыла!» Он опамятуется, нагреет катку, аж самому жарко станет. И снова перед глазами северная красавица. Кое-как подлечил, подкормил девку, ходить начала, за ребятами ухаживать, еду готовить. И говорит, иди-ка теперь во свояси, Аккулина, я сам управлюсь. Разве не возьмешь меня в жены? Удивилась она. Мне сказали, ты пользуешь девок, а потом спишь с ними, и от тебя баские ребята получаются. Что тут было скрывать? Рассказал он, что с двумя девицами приключилось. Мол, в третий раз не желаю. Да и старый уже. Двоих бы парней на ноги поднять успеть. Аккулина же начала ластиться к нему. Хорошие слова говорить. Мол, я совсем не такая. И уж если возьмешь, никогда не оставлю тебя. И детей любить буду, как своих. Как же ты один с ними справишься, если целый день на тайных делянках землю ковыряешь, дорожь сеешь? Ребятишки без присмотра, ну, как пожар устроит, или власть наедет да заберет в детдом. Я же, дескать, стану по хозяйству робить, дом содержать и любить тебя до самой смерти. Сыч на своем стоит. Был я уже счастливый, не хочу больше. Ступай-ка, девенька, из моего гнезда. Сирота я, со слезами призналась Аккулина. Некуда мне идти, если только обратно на фабрику, в валяльный цех. Посмотрел он на зареванную несчастную девицу, пожалел и оставил, но не женой, а чтоб вместо дочери была. Она и на это с радостью согласилась, и месяца, пожалуй, три Сыч горя не знал, покуда он промышляет кое-чего на запас, где на своих пожитиях, где на колхозных, дети у него ухожены под присмотром. Изба прибрана, и пускай худенький, но хлебушек испечен, холстины натканы и рубахи пошиты. Сразу видно, сиротой росла, не на кого было надеяться. И стал он похваливать Аккулину. Иногда по голове погладит. «Умница ты моя!» Да тем и испортил. Однажды проснулся среди ночи. Она у него на груди лежит, греется, и тело его ласкает, да шепчет при этом. Не прогоняй меня, Сыч, возле тебя и сердцу, и душе радостно и тепло, а как согреюсь, так я уйду, не бойся. Ему бы сразу выставить ее из гнезда, но опять пожалел. Оставил у себя в постели, но ничего иного себе не позволил, и ей запретил. На следующую же ночь Акулина опять приходит, без всяких ложится рядом, кладет голову на грудь и говорит. Мочи нет, как рабеночка хочу. Не сделаешь, так найдешь меня в мельничном омуте с жерновом на шее. Тут уж он не сдержался, вскочил, одел в то, в чем к нему явилось, вывел далеко за мельницу и дал под зад. Чтоб духу твоего не было. Акулина и ушла. Сыч просидел до восхода на берегу омута, караулил, чтоб не вернулась и не утопилась. Кто знает, что у этой дурочки на уме. И уж было успокоился. Но дети утром проснулись, и давай Акулину искать. Должно быть, привязаться успели. Никита с раннего детства, как взрослый, рассуждал, потому и спрашивает. Почему ты на ней не женился, батя? И впрямь бы хорошая жена была. Дело не твое, обрезал Сыч. Мал еще отцу указывать. Тот не смутился на строгость. Зря прогнал. Теперь она обиделась и горе принесет. Типун тебе на язык. «Поди и верни», — заявил Никита, — «пока сама не вернулась». «И не подумаю». Эх, а ему бы тогда послушать голос младенца. Но ведь упрямством славился поперечный Сыч, что не по нраву, тому не бывать. Акулина и в самом деле вернулась через неделю, потухшая, блеклая. И опять кашель с дурной мокротой. «Уж прости меня, батюшка Сыч», — повинилась. «Чуть только на фабрике поработала и опять зачахла». Александр ее встретил с радостью, поскольку мал еще был. Няньке хотелось, материнского внимания. А Никита в сторонке стоит и заверенышем глядит на отца. Что тут делать? Сыч опять трухи наварил, дождался ночи. Лечил-то, чтоб дети не видели, на самой мельнице. Раздел Акулину, засунул в катку и сам забрался. Сидеть же долго приходилось, чтоб жар до пар травяной, до самых легких, до болезни достали. И пользу принесли. И при этом еще горячей смолой надо дышать. Девица старается. Дышит. А Сыч за день подустал. Валежник из лесу носил на дрова. Да и света на мельнице не зажигали, чтоб повода не давать. Вот его и сморило. Показалось, задремал на минуту. А глаза открывает. Два фонаря горят. И вокруг катки люди стоят. Много. Целая комиссия заявилась. С милицией. Стоят. Глядят на двух голых в катке. И вроде речь отнялась. Все-таки мельница дело нечистое, бесовское. А сам Сыч на лешего похож. Волосы седые до плеч, борода веником, и только глаза горят. Милиционеры и те рты разинули, моргают, переглядываются. Но не всех оторопь взяла. Молодая женщина, комсомольский секретарь, прохаживается возле катки, улыбается почему-то, скрипит кожанкой и хромовыми сапогами. Вместо юбки галифе. Похоже, на коне верхом прискакала. Сыч посмотрел на Акулину и сразу понял, кто сюда комиссию навел. И от этого вода в катке закипела, и ошпаренная девица выскочила на люди, в чем мать родила. На нее милицейскую шинель накинули и в сторонку отвели. А у комиссии сразу голос прорезался. Стала она наперебой обвинять Сыча, что он извращенец и растлитель, ибо не лечит больных девушек, а с голыми комсомолками в бочке сидит, потом в постель тащит, и творит непотребное. Кричат, пальцами тычут. Кто и совестить принимается, мол, как не стыдно юных девиц охаживать, кое тебе в дочке годятся. Одна только районная комсомольская секретарша помалкивает, затаенно улыбается и плетью по сапогу постукивает, словно кавалерист. Должно быть самое главное тут, и еще скажет свое слово. А комиссия все больше распаляется. Судит Сыча трибуналом, дескать, Акулину обследовали и признаков улучшения здоровья не обнаружили. Мол, и так остальных обманул, да прогнал потом, оставив себе ребятишек. Поэтому Сычиное гнездо будет разорено. Сам он подлежит аресту с направлением в лагеря, а детей передадут в приют, чтобы вырастить там достойных граждан. Секретарша одно только слово сказала, но так смачно, будто плетью. Шарлатан. Сыч же сидит в кипящей бочке, и только из-под черных бровей зыркает. Слово в оправдание сказать не дают. Он эту секретаршу с девок еще знал. Когда-то в коммуне Красный Сукончик состояла, где коммунары жили, как скот, стадом. У нее фамилия была какая-то неблагозвучная, так поменяла ее. Стала Виктория Маркс, а сама красивая была. Тело словно из белой липы точеное. За это ее выбрали и голую по городу на телеге возили с плакатом «Долой стыд». Со стыдом комсомольцы так и не справились. Коммуну распустили, а девица эта в начальницах оказалась. И сама теперь нравом, стыду и поведению учила. Тут один член, что заведовал в районе борьбой с религией и предрассудками, увидел в катке кипящую воду и говорит. «Товарищи, товарищи, минуту внимания. Тут и по моей части есть. Сейчас мы произведем разоблачение. Может ли человек находиться в крутом кипятке?» «Не может», — подтвердила комиссия. «Это значит, что в катке он спрятал насос. Ногой незаметно давит. Воздух качает, отчего пузыри идут». Да и сунул руку в воду. Но вначале не понял или не ожидал, так не сразу-то руку выдернул. А когда заорал, то уже обварился. Кисть у него багровая стала и тут же начала раздуваться, как шар. Все забегали в поисках чего-нибудь, хотя бы холодной воды, чтоб не так палило. Или помочиться на руку предлагали, мол, помогает при ожогах. Наконец побежали гурьбой с мельницы к омуту, в холодной воде отмачивать. И осталась одна комсомольская вожачка. Сыч подумал, ну сейчас вынесет приговор. Но она облокотилась на край катки, осторожно потрогала воду пальчиком, после чего уставилась ему в лицо и улыбается. «Вот, Сыч, ты и попался», — говорит торжественным полушепотом. «Долго мы тебя караулили, все никак не могли с поличным взять. На сей раз подвела тебя наша комсомолка». «Пожалел я Акулину», — признался он. «А надо было не жалеть. Теперь уж поздно», и ручкой плети бороду ему разглаживают, и волосы, верно, чтоб глаза открыть да стебануть. Глаза освободила от волос, еще ближе склонилась, и опять с улыбкой и полушепотом. «Но я могу все изменить, от лагерей освободить, на мельнице тебя оставить и детей не забирать, и никто никогда не тронет». Сыч вначале не поверил, какого-нибудь подвоха ожидал, ибо задорные комсомольцы любили над предрассудками дремучими и старыми нравами посмеяться. «Шутишь, поди?» — спросил настороженно. «Не до шуток мне», — и улыбаться перестала. «От меня-то чего за такую услугу?» Виктория Маркс плеть за голенище засунула, на двери посмотрела. «Знаешь ведь, я тоже в валяльном цехе работала», — другим голосом заговорила. «На осадке войлока». «Ну и что?» «Легкими заболела». «Язык покажи». Она фонарь поближе поднесла и рот открыла. Корень языка и все горло в бурую крапинку. В ноздрях ни единой волосинки. От паров кислоты все сгорело. «Я у хороших врачей лечилась», — проговорила она. «В столичных клиниках лежала по направлению комсомола, а все равно время от времени мокрота и отдышка». «Да я вижу». «Слово дашь, что вылечишь? И я стану здоровая, как Александра». «Ты Александру знаешь?» «И Фросю знаю». Думать тут некогда было. Вот-вот комиссия с улицы завалится. А секретарша хоть и была главная, но таила свою болезнь и желание лечиться. «Я-то слово дам. Но чем ты поклянешься, что потом детей не возьмут и меня не тронут?» — спрашивает. «В комсомольское слово я не верю». «Матерью клянусь», — сказала секретарша и перекрестилась. «Ох, смотри, девка! Жди завтра ночью!» Она выдернула плеть и пошла в дверь. «Но если не вылечишь, шарлатан, сгною!» «С утра ничего не ешь!» — вслед сказал Сыч. Сам же выскочил из бочки, быстренько оделся, чтоб голым не застукали, сел и стал комиссию ждать. Но комиссия даже на мельницу не зашла. Посовещалась на плотине. Бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Лишь милиционер заглянул, кулак показал. «Ну, Сыч, последнее тебе предупреждение!» Сели в телеге, Акулину посадили и ночью же уехали в ельню. Сыч побежал в избу, откинул боток от двери. Дети спят себе на палатях и легаются во сне. К ночи Сыч приготовил катку, уложил ребятишек и стал ждать секретаршу. Думал верхом примчиться, раз начальница. А она прибрела пеший, на голове платочек темненький, вместо кожанки и галифе платье старушечье. Узелок на руке. От вчерашней надменной улыбки тоже ничего не осталось, но прямо послушница монастырская. Привел на мельницу, поставил и раздеть хотел. Но Виктория по рукам ему, дескать, сама. Сыч в тот же миг изорвал в лохмотья ее одежду вместе с исподним. Взял за талию и засадил в катку, так что она и ойкнуть не успела, лишь груди руками прикрыла. «Неужели стыда не изжила?» — ухмыльнулся он. «Титьки-то когда-то всему городу показывала». «Лечи давай, нечего старое поминать, и руками меня больше не хапай». «Будешь дичиться, пользовать не стану», — предупредил он и сам заскочил в отвар. Только брызги полетели. Виктория Маркс притихла, но слышно в темноте, зубы чакают, и вода в катке трясется. «Боишься, что ли?» — спросил он. «Замерзла», — отозвалась дрожащим голоском. «Вода холодная». Отвар в самом деле был горячим, но все они, в первый раз оказавшись с ним в катке, начинали дрожать. Да не от холода, от того, что души у них давно застыли, и их даже в кипятке не сразу отмочишь и прогреешь. А когда душа холодная, легкие слабятся, тепла-то нет. Ведь иные женщины по 20 лет работают в валяльном, и ничего им не делается, только здоровеют от тяжелого труда. Это сейчас хоть до кипятка воду доведи, еще пуще знобить начнет. Знакомое дело. Сыч нащупал ее лицо и стал чистить. Глаза отваром промыл, уши. Потом пальцами в рот залез, горло достал, и там сколько мог обмыл. Так обыкновенно новорожденных чистят. Затем ее пупок нашел под водой и просто стал гладить, затирать его, ибо чуял там дурную кровь и что тепло через него уходит. Кое-как законопатил сквозняк. Секретарша и согрелась, положила голову на его руку и уснула. Часа через три уж светать начало, вздрогнула, очнулась и опять затряслась. «Где я? Что со мной?» «В сычином гнезде, в катке паришься», — пробурчал он. Секретарша окончательно проснулась, услышав его голос, расслабилась. «Сыч, мне так хорошо стало!» «Пора вылезать, комсомольцы хватятся, а тебе еще идти далеко». «Никуда не пойду». «Как это? Я будто в столицу уехала, лечиться по вызову ЦК, а попала к шарлатану». Она ни на мгновение не задумалась. «Ты и есть шарлатан и распутник. Ведь так не может быть. В бочке поспала с тобой, и хорошо стало. Ладно бы с молодым человеком, а то со стариком». «Ефросинья с Александрой сначала тоже так говорили, потом изменили мнение». «С молодыми девками это бывает. Их совратить-то большой прыти не надо. Ты вот меня попробуй соврати». «И даже не подумаю. Сдалась ты мне». «Ничего у тебя не получится. Я комсомолка стойкая, и потому секретарь». «Замужем-то была?» «Была», — говорит она. 5 раз. Это если не считать, что сначала в коммуне Красный Сукончик жила, где мужья общие». «Зовут-то тебя как? По-настоящему?» «Виктория Маркс». «Это я слыхал. А мамка как звала?» «Тебе-то что? Я Виктория». «Ладно», — согласился Сыч. «Должно быть, детей у тебя много, коль столько раз замуж ходила». «Раз зачала, да скинула. На тебя вот надеюсь». «Это ты зря», — обреченно сказал он. «Мы договаривались на лечение». «А ты вылечи. От кого забеременеть, я найду». И стал ее выхаживать Сыч. Месяц в катке с ней просидел. Другой, а улучшения нет. С девицами легче было, поскольку они хоть и остудились, взяли с литком, но еще корка не толстая, и под ней что-то живое булькает. Погреешь, полоскаешь, бородой пощекочешь, а из нее уж и восторг прыщет. На возраст не смотрят, ибо пелена встает перед глазами, туманится голова. И если дитя родит, да женскую свою силу почует, то, считай, лет на полста вперед огня хватит. Эта же секретарша не только проморожена насквозь, но еще от холода иссохлась, ибо нутро вымерзло до пустоты, как осенняя лужа. Поглядеть снаружи да послушать, молодая еще, приятная и умная. Не подумаешь, что от женской ее природы ничего не осталось. Про таких говорят «конь с яйцами». Но раз слово дал, надо пользовать. Может, где-то и осталась капля. Так если ее немного разбавить своим огнем, глядишь, и оживет. Других способов лечения Сыч не знал. Да и этот сам случайно придумал, когда жена венчанная сильно простудилась и умирать собралась от воспаления легких. Думал, только от этого помогает. А оказалось, все болезни лечить можно. Виктория Маркс и к сыновьям относилась, как к своим комсомольцам. все построить хотела, и чтоб маршировали в ногу. Но дети, они на то и дети, чтоб сердца у взрослых отнимать и играть с ними, как захотят. Мало-помалу она к ним привязалась и уже не брезговала сопли вытирать, штанишки постирать, когда у младшего неожиданность случится. Ну и грамоте стала учить. Никите-то уже на следующую зиму в школу надо. Однажды говорит Сычу, мол, сходи в ельню и раздобудь сказки, а то детям читать нечего, кроме листовок и старых газет, что шли на самокрутке. Сыч прибежал ночью к жене венчанной, забрал у внука Сережи все книжки, что были, дескать, вы еще купите, а мне взять негде, и снова на мельнице. Начала секретарша детям сказки читать, каждый день по одной перед сном, чтобы надольше хватило, и всего-то одну книжку прочитала до конца. Но узрел Сыч, душа ее отмокать стала. Раньше посадишь в катку, а она или спит, или про коммунарские обычаи вспоминает, как их 17-летних девчонок отучали от буржуазного чувства стыда. Где сейчас фабричное общежитие, там и был этот красный суконщик. Так вот, девушки перед сном должны были ходить по коридору обнаженными и выбирать пару, да себя показывать, чтоб коммунары-парни на них смотрели и тоже выбирали. И так целый год, до совершеннолетия, после которого разрешалось брать себе мужа или жену, а всех рожденных детей воспитывали сообща. Коридор же не отапливался, и коммунарки нещадно мерзли. Видно, тогда будущая секретарша и выхолодилась напрочь. Тут же, после детских сказок, она больше ни разу не заикнулась о прошлом, и как-то невзрачно, осторожно стала мечтать, гадать, что же дальше-то с ней будет, точно так же, как дети малые, ведь они все время говорят о будущем и к нему тянутся. Это значит, на поправку дело пошло.